же небеса. Набери на корге наши голоса. Пусть запомнит город только нас одних. Пусть летят по ветру звонкие шаги. Пусть запомнят наши голоса. Пусть запомнят наши голоса. Пусть запомнят. Ласковые реки, теплые дожди. Телефон отключен, к ужину не жди. В ливах согреются девичьи глаза. Далеко завьются наши голоса. И шаги в небеса. Далеко завьются наши голоса. И шаги в небеса. Лет. Бог есть, Бога нет. звездный свет, нам очень-очень мало лет. Звездный свет, нам очень мало лет. Бог есть, Бога нет. Нам не найти ответ. Над миром звездный свет, нам очень-очень мало лет. Но есть, Бога нет. Нам не найти ответ. Над миром звездный свет, нам очень мало лет. Мало лет. Нам мало лет. Нам очень мало лет. Нам не найти ответ. Над миром звездный свет. Нам очень мало лет. Нам очень мало лет. Нам не найти ответ.